Также в сутре развития веры в Махаяну сказано: «О сын благородных, я не говорю, что имеющие доверие к великой колеснице Бодхисаттвы таким образом входят в Махаяну. Если они не пребывают в мудрости, нужно понять, что согласно этому способу действия, всякое вхождение в великую колесницу, опираясь на веру в Махаяну Бодхисаттв, происходит, исходя из правильного размышления над учением и его смыслом посредством нерассеянного ума. При наличии прозрения и при отсутствии безмятежности ум йогина остается рассеянным по отношению к своим объектам. Подобно масляной лампе на ветру, он не становится устойчивым. Поэтому свет изначального знания не является слишком ясным. Следовательно, обе практики должны применяться в равной степени. Исходя из этого, в сутре великой вершины, сутре великой нирваны говорится: поскольку их мудрость слаба, а сосредоточение сильно, Шраваки не видит потенциала Тадхагаты. Бодхисаттвы могут его увидеть, но не ясно, поскольку их мудрость сильна, а сосредоточение слабо. Тадхагата же зрит все, поскольку он владеет безмятежностью и прозрением в равной степени. Благодаря силе безмятежности ум не приходит в движение от ветров мышления, подобно масляной лампе, пламя в которой не колеблется при дуновении ветра. Благодаря прозрению он не выводится из равновесия другими, поскольку все загрязнения вредных воззрений устраняются. Так в сутре светильника Луны сказано: благодаря силе безмятежности становятся неколебимыми, а благодаря прозрению становятся подобными горе. Таким образом, то и другое устанавливается в обоюдном сочетании. Здесь, прежде всего, чтобы легко и быстро реализовать безмятежность и прозрение, йогин должен опираться на снаряжение безмятежности и прозрения. И если спросит, что такое снаряжение безмятежности, то это нахождение в подходящем для медитации месте, малое количество желаний, удовлетворенность, избегание чрезмерной занятости, совершенно чистая дисциплина, полное пресечение мыслей, связанных с желанием и так далее. В этой связи нужно знать 5 достоинств подходящего для медитации места. Это легкость обретения, поскольку отсутствуют трудности в получении еды, одежды и прочего. Хорошее место, поскольку вокруг нет злых людей и врагов. Хорошая земля, поскольку в этом месте нет болезней. Хорошие друзья, поскольку такие друзья также поддерживают дисциплину и имеют схожие воззрения. Благое обретение, поскольку днем нет множества людей, а ночью мало звуков. Что же значит иметь мало желаний? Это отсутствие сильного желания многих или хороших вещей, таких как монашеские одеяния и так далее. Что такое удовлетворенность? Это значит довольствоваться лишь самым необходимым монашеским одеянием и так далее. Что значит избегать чрезмерной занятости? Это полный отказ от занятия медициной, астрологией и так далее. Полный отказ от такой недостойной деятельности, как торговля и прочее, а также избегание больших компаний мирян и монахов. Что такое совершенно чистая дисциплина? Относительно 2 обетов, это не нарушение основы поведения в связи с естественно недопустимым и непозволительным. Это когда, несмотря на нарушение из-за невнимательности, благодаря очень быстрому раскаянию, действует в соответствии с учением. Это раскаяние в тех коренных поражениях обетов шраваков, о которых говорят как о непоправимых, а также твердое решение не допускать их вновь, и поскольку хорошо знакомы с тем, что все явления не имеют собственной природы, а также различают отсутствие собственной природы того ума, который осуществляет деяние, действие, это называется совершенно чисто дисциплиной. И это следует знать как понимаемое, исходя из сутры очищающего раскаяния царя Аджатасатры. Таким образом, после того, как уже нет раскаяния, необходимо усердствовать в медитации. Что же касается желаний, то задействованные умом, они становятся множеством негативных последствий в этой и последующих жизнях. Поэтому нужно устранять связанное с ними концептуальное мышление. Кроме того, необходимо устранять любое концептуальное мышление посредством медитации. Все вещи этого мира, сансары, приятные и неприятные, суть приходящие и неустойчивые видения, явления. Без сомнения, все они и я сам очень скоро отделятся друг от друга. Так почему же я так цепляюсь за них? Что такое снаряжение прозрения? Это опора на великих существ, поиск тех, кто много знает и кто имеет правильный ум. На таких великих существ нужно опираться. На тех, кто много знает, на тех, кто ясно изъясняет, на тех, кто обладает великим состраданием, и на тех, кто стойко переносит невзгоды. Кто те многознающие, которые ищут? Это те, кто слушают и почитают речи победоносного, состоящие из 12 частей и имеющие условный и безусловный смысл. Так в сутре разъяснение замысла сказано. Желать изречений благородного, но не слушать их, это препятствие для прозрения. И там же прозрение возникает из причины чистого воззрения, которое, в свою очередь, возникает из слушания и размышления. И в сутре вопросов Нараяны также сказано. Тот, кто слушает, становится наделенным мудростью, и наделенный мудростью полностью успокаивает беспокойство. Что такое правильное мышление? Это обретение уверенности относительно условного и безусловного смысла сутр. Если бодхисаттва не сомневается, он обретает уверенность в медитации. В противном случае из-за сомнения нет уверенности ни в чем. И такой человек подобен страннику, находящемуся на развилке дороги. Отказываясь во время медитации от рыбы, мяса и прочего, йогин должен ограничиваться в еде и питаться тем, что согласуется с предписанием. Таким образом, бодхисаттва, собравший все снаряжение безмятежности и прозрения, должен приступить к медитации. Во время медитации, прежде всего, полностью завершив все свои дела и предварительно опорожнив кишечник и мочевой пузырь, находясь в хорошем месте, где нет беспокоящих звуков, йогин должен размышлять: «Да приведу я всех живых существ к сердцевине просветления». Тот, кто намеревается спасти всех существ, активизирует великое сострадание и делает простирание перед всеми буддами-бодхисаттвами, которые располагаются в 10 направлениях в виде изображений или чего-то еще. Он возносит молитвы и делает подношения им, насколько хватает сил. Признаваясь в поступках, он радуется заслугам всех существ. Кроме того, он должен сидеть на мягком и удобном сидении в полной или расслабленной позиции вайрачаны, с направленными на кончик носа полузакрытыми глазами и с выпрямленным телом, спиной, поместив свое внимание вовнутрь. Затем удерживают плечи на одном уровне, не поднимая и не опуская, а также не поворачивая голову в сторону. Нос и пупок должны быть на одной линии. зубы и губы должны оставаться в естественном положении, а язык рядом с верхними зубами. Дыхание не должно сопровождаться звуком, а также оно не должно быть порывистым или затрудненным, но легко, плавно и без усилий двигаться внутрь и наружу. Прежде всего, необходимо осуществлять практику безмятежности, пребывание в состоянии ума натренированном и радостном, непрерывно и естественно фиксирующимся на внутреннем медитативном объекте. После того, как успокоенно связаны с внешними объектами рассеянность, называется безмятежностью. Полный анализ высшей реальности, опирающийся на эту безмятежность, является прозрением. Как сказано в Сутре облаков драгоценности, безмятежность – это однонаправленность ума, а прозрение – это верное развлечение. А также в Сутре и разъяснение замысла сказано. О Бхагаван, каким образом отыскивают безмятежность и становятся искусным в прозрении? О Майтрея, излагаемые мной концепции учения, состоящие из раздела изречений, раздела повествований в прозе и в стихах, раздела пророчеств, раздела стихотворных строф, раздела специальных объяснений, раздела вводных учений, раздела историй, раздела притч, раздела жизнеописаний, раздела пространных наставлений, раздела о чудесном, раздела окончательных наставлений. Я объяснял бодхисаттвам. И внимательно выслушав, хорошо усвоив, четко продекламировав, тщательно исследовав разумом и полностью постигнув видением это учение, бодхисаттвы пребывают в одиночестве, находясь исключительно внутри своего ума и направляют внимание на эти хорошо осмысленные учения. При этом они направляют свое внимание, непрерывно направляют свое внимание внутрь, на тот ум, на который направляется мышление, внимание. У того, кто неоднократно входит в это состояние пребывания, появляется совершенная гибкость ума и тела, которая называется безмятежностью. Таким образом, бодхисаттва отыскивает безмятежность. Обретя совершенную податливость тела и ума, а также отбросив умственные аспекты, внутренне анализирует уже осмысленные учения, как образы отражения сферы действия сосредоточения. Таким образом, рассмотрение, тщательное рассмотрение, полное исследование, полный анализ, терпение и интерес, разделение, воззрение и развлечение познаваемого объекта среди этих образов в сфере действия сосредоточения называется прозрением. Таким образом, бодхисаттва становится искусством в прозрении. Йогин, который захочет полностью освоить безмятежность, в самом начале, собрав все и думая, что все священные писания, такие как изречения, повествования и так далее, направлены к таковости, должен обратить свой ум к тому же. Кроме того, он должен обратить свой ум на совокупности и прочее, которые состоят из всевозможных дхарм. А также он должен обратить свой ум на тело Будды, каким он его видел или слышал, как сказано в сутре царственного самадхи, с телом, имеющим цвет подобный золотому, владыка мира, прекрасный во всем, тот, чей ум приступает к его наблюдению, тот бодхисаттва пребывает в созерцании. Таким образом, установив свой ум на желательном медитативном объекте, необходимо непрерывно направлять свой ум на это. И установив свой ум на этом, необходимо исследовать свой ум следующим образом. Хорошо ли наблюдаемое воспринимается? Не становится ли ум вялым? Не отвлекается ли на внешние объекты? И если видит, что ум становится вялым, одолеваемый ленью и сонливостью, или же есть признаки вялости, тут же необходимо обратить внимание на восприятие света или же на такие предметы, источающие великую радость, как тела Будды. А затем, успокоив вялость, ум должен, настолько ясно видеть наблюдаемый медитативный объект, насколько это возможно. Когда ум не видит медитативный объект очень ясно, подобно слепому отроду, находящемуся во тьме или с закрытыми глазами, тогда нужно знать, что это и есть вялость. Если же видит возбужденность или признаки возбужденности ума в связи с внешними объектами и так далее, поскольку знают об их качествах или потому что обращают внимание на что-то другое, или же в результате желаний по отношению к прежним радостям, тогда необходимо обратить внимание на такие отрезвляющие качества, как непостоянство всех формирующих факторов, страданий и так далее. После того, как успокоена рассеянность, слон ума должен быть привязан к стволу дерева медитативного объекта веревкой внимательности и осознавания. Когда без вялости и возбужденности видит, что ум естественно пребывает в объекте, тогда необходимо ослабить усилия и находиться в невозмутимости, оставаясь в этом состоянии, пока есть желание. Таким образом, ум и тело того, кто практикует безмятежность, становятся натренированными. И способность по собственной воле установить ум на медитативном объекте желаемым способом нужно понимать как осуществление безмятежности.